Часть четвертая. В гостиной около рояля над диваном и над круглым столом горела люстра, много лет уже не зажигавшаяся, верно, с последнего Рождества пред революцией. Неяркий желтый свет свечей, поблескивая тускло в запыленных подвесках, освещал рояль, окна в плотных плюшевых сторах, портрет над диваном, диван, круглый стол, ковры. Там же, где были двери в зал и угловую, в другом конце комнаты, куда вошло уже окончательно разрушение, исчезли от неведомой руки стулья, кресла, и лишь была свалена рухлядь в углу. Туда не заходил свет, там были бурые смутные тени. Сторы были плотно сдвинуты, за ними стала черная ночь и шумел дождь. Лидия Константиновна долго играла на рояле, сначала бравурно из оперетт, потом классиков, 13-ю рапсодию Листа, кончила же наивной музыкой «Летние ночи в Березовке», «Оппель», вещью, которую играла Иванову, когда была еще его невестой. Проиграла ее дважды. Затем оборвала музыку резко, поднялась и рассмеялась коротким злым смехом, пила коньяк из высокой рюмки мелкими медленными глотками и смеялась громко и зло. Были глаза ее еще красивы. Сел на диван, откинувшись к спинке, закинув руки за голову, отчего поднялась высоко грудь в голубой кофточке. Ноги свои под шелковой черной юбкой в ажурных чулках и лаковых ботинках скрестила свободно, положила на низенький пуф. Пила коньяк очень медленно и много, присасываясь красивыми губами к рюмке, и злословила. О себе, об Иванове, о революции, о Москве, о Марином Броде, о Минзе. Потом притихла, глаза поблекли, стала говорить тихо и грустно, с беспомощной улыбкой. Минз пил, ходил по гостиной, стуча громко каблуками, и говорил насмешливо, шумно и много. Коньяк шел по жилам, разжигая уставшую кровь, мысли становились недобрыми, шли сухо и зло. Когда Минз выпивал рюмку, он снимал на минуту пенсне, глаза делались злыми, беспомощными и пьяными. Лидия Константиновна села в угол дивана, поджала под себя ноги. — Минз, как пахнет шипром, — сказала она тихо. — Ну да, я пьяна. Ну да, когда я много пью, мне начинает казаться, что духов слишком много. Я задыхаюсь ими, я чувствую во рту их вкус. Они звенят у меня в ушах, меня тошнит. Пахнет шипром, моими духами. Вы чувствуете? Через час у меня будет истерика. Это у меня всегда, когда я много пью. И мне уже не радостно, мне тоскливо. Минз, вот на этом диване я как-то проплакала ночь. Как тогда было хорошо. Я плохо понимаю, что говорю. Минз ходил чересчур рассчитанными шагами. Он остановился против Лидии Константиновны, снял пенсне и сказал хмуро, «А я, когда пью, очень хорошо начинаю понимать все. И то, что нам тоскливо, потому что мы шут его знает чем и зачем живем, и то, что без веры жить нельзя, и то, что душа ваша истоскалась по кафе, мансардам и прочим рю, и то, что мерзость всегда все-таки первым делом есть мерзость, и то, что сейчас мы пили, потому что нам тоскливо и пусто, как всегда, хотя мы и шутили, и громко смеялись. И то, что за окном сейчас весна, и так много радости и красоты, не то, что в наших подведенных душах и глазах. И то, что революция прошла мимо нас, выкинув нас за борт. И то, что Минз не кончил, круто повернулся и пошел нарочито уверенными шумными шагами в темный конец комнаты, где была свалена рухлядь. «Ну да. Вы правы, что же?» — ответила Лидия Константиновна. «Только ведь я не люблю Сергея, никогда не любила». «Очень прав», — откликнулся строго из темного угла Минз. «А других люди никогда и не любят. Себя через других любят». Из зала вошел с ружьем в фуражке и в грязных сапогах Иванов. Он прошел в свой кабинет. Минз проводил его молча строгими глазами. Потом пошел за ним в кабинете, оперся рукой о косяк, сказал, усмехаясь, «Вы все время избегаете меня. Почему?» «Это вам показалось», — ответил Иванов. Он зажег на верстаке свечку и стал переодеваться, снял кожаную свою тужурку, повесил ружье, сменил сапоги. «Мне очень редко кажется». «Но это пустяки», — заговорил Минс холодно. «Я хочу вам сказать о том, как у вас тут хорошо. У вас тут очень хорошо. Я вот пишу картины, продаю их, опять пишу, чтобы продать. Впрочем, теперь я не пишу ничего, уже давно. Живу по чердакам один, потому что мне нужно свету, и потому что на чердак жену не потащишь. Да, жены у меня и нет, она давно уже кинула меня. У меня любовницы, и я завидую вам, потому что на чердаках очень холодно. Понимаете?» Минс снял пенсне, его глаза стали беспомощными и злыми. «И от лица всех, кого измотало, кто весеннюю красоту парка меняет на эротику диванов, кто за диванами потерял Россию, я говорю, что у вас очень хорошо, и мы вам завидуем. Тут и работать можно, и даже жениться. Вы никогда ничего не писали?» «Нет, не писал». Минс помолчал, сказал вдруг очень тихо и слабо. «Слушайте, у нас есть коньяк. Выпьемте?» «Нет, благодарю. Я хочу спать. Покойной ночи». «Поговорить хочется». Иванов потушил свечу ощупью по привычке, нашел на окне молоко и хлеб, стал есть стоя и быстро. Минс постоял немного у косяка, потом вышел, захлопнув плотно за собою дверь. Лидия Константиновна сидела, опустив ноги на ковер, низко склонив голову. Ее глаза в длинных ресницах были прозрачны и пусты. Руками она охватила колени. «Что, Сергей?» — спросила она тихо, не поднимая глаз. «Он очень черств и лег спать», — ответил Минс. Он хотел сесть рядом с Лидией Константиновной, но она поднялась, машинально поправила волосы, улыбнулась слабо и нежно в пространство, не Минзу. «Спать? Ну что же, пора спать». «Всего доброго», — тихо сказала Лидия Константиновна. «Как мучат духи!» Голова кружится. Лидия Константиновна пошла в другой конец комнаты. Минс пошел за ней. В дверях она остановилась. Был мрак, в котором слышался шум весеннего дождя. Лидия Константиновна прислонилась к белой двери, откинула голову и заговорила, не глядя на Минза. Хотела сказать серьезно и просто, и получилось сухо. «Я очень устала, Минз. Я сейчас же лягу спать. И вы ложитесь. До утра. Мы больше не увидимся сегодня. Понимаете, Минс? Я не хочу». Минс стоял, расставив ноги и положив руки на свою талию, опустил голову. Он улыбнулся верно, печально и неожиданно мягко ответил. «Ну что же, хорошо, хорошо». Лидия Константиновна протянула руку и сказала так, как ей хотелось, товарищески просто. «Вы, я знаю, циник, злой, одинокий, усталый, как старый бездомный пес, и как я. Вы знаете, я от вас никуда не уйду. Мы такие... Но сейчас я пойду к нему. Верно, последний раз». Минс поцеловал руку молча и пошел высокий, костлявый, сутулись немного по коридору, шумно стуча каблуками.